Небеса — это место, где никогда ничего не происходит. Я вернулся домой на Ванадорию, и все было в точности, как всегда. И я был таким же, как всегда, среди них, узловых. Я не чувствовал ни боли, ни страха. Наш прекрасный мир, где нет войны и где меня могла вечно завораживать чистейшая математика. Если человек попадает сюда и посмотрит на наши фиолетовые пейзажи, он вполне может решить, что попал в рай. Но что происходит в раю? Что люди делают там? Разве не начинают они спустя какое-то время тосковать по несовершенствам? По любви, похоти, недоразумениям, а то и капельке насилия для остроты ощущений. Разве свету не нужна тень? Впрочем, может, и не нужна. Возможно, я не улавливаю сути. Возможно, суть в том, чтобы существовать в отсутствии боли. Да, пожалуй, это единственная цель, которая нужна нам в жизни. Таковой она, безусловно, является. Но что, если вам ее не понять, потому что вы родились уже после того, как она была достигнута? Я ведь моложе кураторов. Я больше не восторгался вместе с ними тем, как мне несказанно повезло, даже во сне».